Ричард подумал, что, пожалуй, слишком сердито. Вопрос-то был безобидный. — А, ну, я просто спросил. Они прошли в следующий зал, и тут Ричард решил, что у него начались слуховые галлюцинации, то ли от шоколадных батончиков графа, то ли от эмоционального перенапряжения. Вроде как музыка, — пробормотал он, явственно слыша звуки струнного квартета. — Там какой-то прием? — Точно. Они же стояли на лестнице с нарядными дамами и мужчинами в смокингах. В этом зале Ангелуса тоже не оказалось. Дверь поспешила дальше, и Ричард поплелся за ней, досадуя, что ничем не может ей помочь. — А какой он, этот Ангелус? — спросил он, осторожно боясь, что она снова рассердится. Но дверь остановилась, потерла лоб и сказала: — В свитке написано только, что там изображен ангел, и что найти его совсем несложно. В конце концов, с надеждой заключила она: — Вряд ли здесь так уж много предметов с ангелами, правда? Глава 9. Джессика совсем сбилась с ног. Она ужасно волновалась по поводу предстоящей выставки. Она составила каталог, договорилась с британским музеем, в котором должна была разместиться экспозиция, наняла реставраторов для главного экспоната, лично проследила, чтобы остальные были правильно расставлены и развешаны, и составила список приглашенных на банкет в честь открытия выставки. «Слава богу, что у меня нет парня, на него все равно не хватило бы времени», — говорила она друзьям. «А все-таки жаль, что у меня никого нет», — временами думала она. «Можно было бы сходить с ним в выходные по музеям. С ним». Нет, тут Джессика всегда останавливалась. Ей не удавалось серьезно задуматься об этом, как будто что-то мешало. Ее мысли снова возвращались к выставке. Вот сейчас вроде бы все готово, однако всегда что-то может пойти не так, как запланировано. В самый последний момент что-то может сорваться. Сколько лошадей так и не сумели взять последний барьер? Сколько прославленных генералов терпели поражение в последние минуты боя? Надо обязательно удостовериться, что все в порядке. Одетая в зеленое шелковое платье, Джессика бродила по залу, как генерал на смотре войск перед битвой, изо всех сил стараясь не думать о том, что мистер Стоктон опаздывает на полчаса. Ее войско состояло из метрдотеля, десятка официантов, трех женщин от фирмы, которая обеспечила банкет закусками и выпивкой, и личного помощника Джессики, парня по имени Кларенс. Джессика всегда считала, что Кларенса приняли в компанию мистера Стоктона по двум причинам. А. Потому что он голубой. Б. Потому что он негр. Ее страшно раздражало, что Кларенс оказался одним из самых ответственных, самых исполнительных, самых лучших помощников, с которыми ей когда-либо приходилось иметь дело. Она посмотрела на сервировочный столик. «Что у нас с шампанским? Хватает? Точно?» Метрдотель указал на большую коробку под столом. «А минеральная вода? Газированная?» Метрдотель кивнул и указал на другую коробку. Джессика поджала губы. «А без газа есть? Не все, знаете ли, любят пузырьки?» «Да, есть и без газа, слава богу». Струнный квартет репетировал перед выступлением. Однако эти звуки не могли заглушить шум толпы, собравшейся в холле. Гостей было не так уж много, но все люди известные и влиятельные. Они недовольно переговаривались, с каждой секунды раздражаясь все сильнее и сильнее. Женщины в норковых шубах и мужчины, которые бы наверняка закурили сигары, если бы не таблички на стенах и запреты врачей. Все они, и журналисты, и знаменитости, уже предвкушали бесплатные канапе, пирожные, бутерброды и шампанское. Кларенс говорил с кем-то по сотовому. Это была тонкая, изящная раскладушка, по сравнению с которой гаджеты из «Звездного пути» показались бы уродливыми и слишком массивными. Договорив, он нажал на кнопку отбоя, убрал антенну, аккуратно положил телефон в карман пиджака от Армани и ободряюще улыбнулся Джессике. — Джессика, Только что звонил шофер мистера Стоктона.